Часть вторая. Глава первая. Перед поворотом. 1965-67 годы были не только периодом самой интенсивной научной работы, но и временем, когда я приблизился к рубежу разрыва с официальной позицией в общественных вопросах, к повороту в моей деятельности и судьбе. Я по-прежнему продолжал в эти годы свою работу по тематике объекта, проводил там большую часть времени. Однако разработка изделий перестала занимать в этой тематике подавляющее место. Возникли новые направления работ. Проблема взрывного бридинга, то есть получения активных веществ, образовавшихся в результате нейтронного захвата в уране и тории путем сбора продуктов подземных камерных взрывов. Использование энергии ядерных взрывов для космических полетов. Я уже упоминал об обоих этих проектах. Особенно большой размах приобрела разработка специальных зарядов для взрывных работ в мирных целях, вскрышные работы на рудных месторождениях, в том числе медно-рудном Вудакане, сооружение плотин и прокладка каналов, взрывы с целью освобождения связанной нефти, которой очень много в природе, взрывы с целью перекрытия аварийного фонтанирования нефти и газа. Теоретические и экспериментальные исследования возможных способов мирного использования ядерных взрывов. Первый и второй объекты наперебой выступали с разнообразными проектами в этих областях. Однако на пути практического осуществления всех этих идей стояла серьезнейшая опасность радиоактивного заражения почвы, почвенных вод и воздуха. Были и некоторые другие идеи. Но главными на обоих объектах стали темы, так или иначе связанные с исследованием операций. Я тут буквально перевожу общепризнанный со времен Второй мировой войны английский термин. Первой по времени проблемой этого рода, с которой пришлось столкнуться, была противоракетная оборона, ПРО, и способы ее преодоления. Было много горячих обсуждений, в ходе которых я, как и большинство моих коллег, пришел к двум выводам, сохраняющим, по-моему, свое значение и до сих пор. Первое. Эффективная противоракетная оборона невозможна, если потенциальный противник обладает сравнимым военно-техническим и военно-экономическим потенциалом. Противник всегда, с затратой гораздо меньших средств, может найти такие способы преодоления ПРО, которые сведут на нет ее наличие. Второе. Вложение больших средств в развертывание ПРО не только очень обременительно, но и опасно, так как может привести к потере стратегической стабильности в мире. Главным результатом наличия у сторон мощной ПРО является повышение порога стратегической устойчивости, скажем, упрощая проблему, порога гарантированного взаимного уничтожения. Эти выводы, разделявшиеся, по-видимому, и американскими экспертами, вероятно, повлияли на заключение в 1972 году договора об ограничении систем ПРО. Я продолжал уточнять свою позицию по вопросам ПРО в книге «О стране и мире» в 1975 году, в письме Сиднею Дреллу в 1983 году, в дискуссиях о стратегической оборонной инициативе СОИ в 1987 году. Во второй половине 60-х годов диапазон проблем, к обсуждению которых я в той или иной мере имел отношение, расширился еще больше. Я в эти годы ознакомился с некоторыми экономическими и техническими исследованиями, имевшими отношение к производству активных веществ, ядерных боеприпасов и средств их доставки. Принял участие в нескольких экскурсиях в секретные учреждения, ящики, и в одном или двух информационных совещаниях по военно-стратегическим проблемам. Поневоле пришлось узнать и увидеть многое. К счастью, несмотря на высокий гриф моей секретности, еще больше все же не попадало в мой круг. Но и того, что пришлось узнать, было более чем достаточно, чтобы с особенной остротой почувствовать весь ужас и реальность большой термоядерной войны, общечеловеческое безумие и опасность, угрожающую всем нам на нашей планете. На страницах отчетов, на совещаниях по проблемам исследования операций, в том числе операции стратегического термоядерного удара по предполагаемому противнику, на схемах и картах немыслимое и чудовищное становилось предметом детального рассмотрения и расчетов, становилось бытом, пока еще воображаемым, но уже рассматриваемым как нечто возможное. Я не мог не думать об этом, при все более ясном понимании, что речь идет не только и не столько о технических, военно-технических, военно-экономических вопросах, сколько в первую очередь о вопросах политических и морально-нравственных. Постепенно, сам того не сознавая, я приближался к решающему шагу, открытому развернутому выступлению по вопросам войны и мира и другим проблемам общемирового значения. Этот шаг я сделал в 1968 году. Я расскажу о некоторых событиях разной значимости, которые предшествовали этому в 1966 и 1967 годах. Одно из таких событий — мое участие в коллективном письме 23-му съезду КПСС. В январе 1966 года бывший сотрудник ФИОАНа, в то время работавший в Институте атомной энергии, Гейликман, наш сосед по дому, привел ко мне низенького, энергичного на вид человека, отрекомендовавшегося Эрнст Генри, журналист. Как потом выяснилось, Гейликман сделал это по просьбе своего друга, академика Гинзбурга. Гейликман ушел, а Генри приступил к изложению своего дела. Он сказал, что есть реальная опасность того, что приближающийся 23-й съезд примет решение, реабилитирующее Сталина. Влиятельные военные и партийные круги стремятся к этому. Их пугает деидеологизация общества, упадок идеалов, провал экономической реформы Косыгина, создающий в стране обстановку бесперспективности. Но последствия такой реабилитации были бы ужасными, разрушительными. Многие в партии, в ее руководстве понимают это, и было бы очень важно, чтобы виднейшие представители советской интеллигенции поддержали эти здоровые силы. Генри сказал при этом, что он знает о моем выступлении по вопросам генетики, знает о моей огромной роли в укреплении обороноспособности страны и о моем авторитете. Я прочитал составленное Генри письмо. Там не было его подписи. Он объяснил, что подписывать будут знаменитости. Из числа знаменитостей я подписывал одним из первых. До меня подписались Капица, Леонтович, еще 5-6 человек. Всего же было собрано потом 25 подписей. Помню, что среди них была подпись знаменитой балерины Майи Плисецкой. Письмо не вызвало моих возражений, и я его подписал. Сейчас, перечитывая текст, я нахожу многое в нем политиканским, не соответствующим моей позиции. Я говорю не об оценке преступлений Сталина. Тут письмо было и с моей теперешней точки зрения правильным, быть может, несколько мягким, а о всей системе аргументации. Но это сейчас. А тогда участие в подписании этого письма, обсуждение с Генри и другими означали очень важный шаг в развитии и углублении моей общественной позиции. Генри предупредил меня, что о письме будет сообщено иностранным корреспондентам в Москве. Я ответил, что у меня нет возражений. В заключение Генри попросил меня съездить к академику Колмогорову, пользующемуся очень большим авторитетом не только среди математиков, но и в партийных, и особенно в военных кругах. Колмогоров тогда как раз приступал к осуществлению своих планов перестройки преподавания математики в школе. Немного отвлекаясь в сторону, скажу, что считаю эту перестройку неудачной, заумной. Мне кажется, что введение в школьный курс идей теории множеств и математической логики не приводит к большей глубине понимания. Для детей это все преждевременно и вовсе не самое главное для практического освоения методов математики, так нужных в современной жизни. Мне кажется гораздо более правильным сочетание классических методов изложения, пусть даже не отвечающих современному бурбакизму. Но ведь на Евклиде учились и росли многие поколения, и чисто прагматического изучения наиболее работающих и простых, по сути дела, методов, в особенности понятия о дифференциальных уравнениях. Но в тот раз мы не могли поговорить об этом. Я приехал к Колмогорову, договорившись по телефону. Он заранее предупредил, что куда-то спешит. Я впервые увидел его в домашней обстановке. Это был уже не молодой человек, посидевший, но еще стройный, загорелый и подвижный. У него была мягкая манера держаться и говорить, слегка по-аристократически грассируя, но в то же время легкий налет отчужденности. Прочитав письмо, Колмогоров сказал, что не может его подписать. Он сослался на то, что ему часто приходится иметь дело с участниками войны, с военными, с генералами, и они все боготворят Сталина за его роль в войне. «Я сказал, что роль Сталина в войне определяется его высоким положением в государстве, а не наоборот, и что Сталин совершил многие преступления и ошибки». Колмогоров не возражал, но подписывать не стал. Через пару недель, когда о нашем письме уже было объявлено по зарубежному радио, Колмогоров примкнул к другой группе, пославшей аналогичное письмо съезду с обращением против реабилитации Сталина. Сейчас я предполагаю, что инициатива нашего письма принадлежала не только Эрнсту Генри, но и его влиятельным друзьям, где, в партийном аппарате или в КГБ, или еще где-то, я не знаю. Генри приходил еще много раз. Он кое-что рассказал о себе, но, вероятно, еще о большем умолчал. Его подлинное имя — Семен Николаевич Ростовский. В начале 30-х годов он находился на подпольной, насколько я мог понять, работе в Германии, был, попросту говоря, агентом Коминтерна. Вблизи наблюдал все безумие политики Коминтерна, то есть Сталина, рассматривавшего явный фашизм Гитлера как меньшее зло по сравнению с социал-демократическими партиями, с их плюрализмом и популярностью, угрожавшими коммунистическому догматизму и единству и монопольному влиянию в рабочем классе. Сталин уже тогда считал, что с Гитлером можно поделить сферы влияния, а при необходимости уничтожить. А либеральный центр — это что-то неуправляемое и опасное. Эта политика и была одной из причин, способствовавших победе Гитлера в 1933 году. Ростовский в ряде статей выступал против опасности фашизма. Наибольшую славу принесла ему книга «Гитлер над Европой», написанная в 1936 году и вышедшая под псевдонимом Эрнст Генри, придуманным женой Уэллса. Впоследствии этот псевдоним стал постоянным. У Генри была интересная самиздатская статья о Сталине. Он мне ее показывал, так же, как и свою переписку с Оренбургом на эту тему. Но Генри ни в коем случае не был диссидентом. В конце 1966 года произошли два события, которые ознаменовали мое вовлечение в общественную деятельность еще более широкого плана, чем в случае с обращением к съезду. В октябре или сентябре ко мне зашли два человека. Один из них, кажется, был опять Гейликман, фамилию другого я сейчас забыл. Они принесли мне напечатанный на машинке на тонкой бумаге листок. Обращение, в котором сообщалось, что вскоре Верховный Совет РСФСР должен принять новый закон, дающий возможность более массового преследования за убеждения и информационную деятельность, чем существующая в Уголовном кодексе статья 70-я. Далее приводился текст новой статьи УК РСФСР 190 прим УК Уголовный кодекс, который должен принять Верховный Совет РСФСР, и предлагалось подписать обращение к Верховному Совету с выражением беспокойства по этому поводу. Я приведу здесь текст этой статьи, действительно оказавшийся потом, наряду со статьей 70-й, основным юридическим орудием преследования инакомыслящих. Статья 190 прим УК РСФСР. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Примечание автора. В уголовных кодексах других союзных республик были приняты аналогичные статьи. Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или исправительными работами на срок до 1 года или штрафом до 100 рублей. Для сравнения приведу текст статьи 70 УК РСФСР. Статья 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания, наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 7 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки, или ссылкой на срок от 2 до 5 лет. Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, равно совершенные в военное время, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет или без ссылки. В комментарии к Уголовному кодексу РСФСР, изданном издательством «Юридическая литература Москва, 1971 год», написано: «Заведомо ложными, порочащими советский государственный и общественный строй являются измышления о якобы имевших место фактах и обстоятельствах, несоответствие которых действительности известно виновному уже тогда, когда он распространяет такие измышления. Распространение измышлений, ложность которых неизвестна распространяющему их лицу, равно высказывание ошибочных оценок, суждений или предположений, не образуют преступления, предусмотренного статьей 190 прим». Прекрасный комментарий, который также следовало бы отнести к аналогичным формулировкам статьи 70. Однако вся практика судов над инакомыслящими основана на том, что их осуждают за убеждения, за устно или письменно высказанное их мнение, за сообщение ими фактов, которые, по их убеждению, действительно имели или имеют место. За исключением очень редких случайных недоразумений, речь идет о действительно имевших место фактах: нарушение прав конкретных лиц или группы лиц, например, факт высылки крымских татар из Крыма и препятствия к их возвращению, несправедливые приговоры, тяжелые условия в местах заключения и в специальных психиатрических больницах, или еще более острый пример – наличие в советско-германском договоре 1939 года тайных статей или Каттонский расстрел и тому подобное. В большинстве случаев суды и не пытаются доказать ложность инкриминируемых измышлений. Для них достаточно того, что они антисоветские с точки зрения суда. Тем более на таких судах никогда не делается попытки доказать, что обвиняемый сознательно искажал факты. Статья 70 отличается от статьи 190 прим более суровым наказанием и тем, что в ней предусмотрено в качестве условия состава преступления цель подрыва или ослабления советской власти или цель вызвать совершение особо опасных государственных преступлений. Кроме того, нет формулировки, что клеветнические измышления являются заведомо ложными. Однако, поскольку суды над инакомыслящими никогда не доказывают наличие у обвиняемых подрывных целей, статья 70 фактически также применяется для преследования за убеждение, за нонконформизм, за информационный обмен. Все выше написанное о судебной практике применения статей 190 прим и 70 основано на моем опыте защиты прав человека в последующие годы. Много трагических примеров дальше в этой книге. Но и в 66-м году я имел основание считать, что опасения авторов обращения вполне обоснованы, и я его подписал. При этом я ясно понимал, что составители обращения действуют вполне по собственной инициативе и принимают на себя не только ответственность за нее, но и опасность возможных преследований. Я решил не ограничиваться подписанием общего документа, но также выступить самостоятельно. Через несколько дней я послал телеграмму председателю Президиума Верховного Совета РСФСР Яснову, в которой выразил свое беспокойство по поводу статьи 190 прим УК РСФСР и просил воздержаться от ее принятия. Никакой реакции на мою телеграмму не было. В последующие годы я много раз обращался в различные высокие адреса с документами по общим проблемам и конкретным вопросам. За несколькими малозначительными исключениями я никогда не получал ответа на свои письма и телеграммы, и почти никогда не было реальных, по крайней мере, немедленных плодов от моих обращений. Некоторые считают поэтому эти мои обращения проявлением наивности, прекраснодушия, а иные даже считают их своего рода игрой, опасной и провокационной. Такие оценки кажутся мне неправильными. Обращения по общим вопросам, по моему мнению, важны уже тем, что они способствуют обсуждению проблемы, формулируют альтернативную официальной точку зрения, заостряют проблему, привлекают к ней внимание. Это, несомненно, важно не только для широкой общественности, это главное, но, как мне кажется, и для высших правительственных кругов, где тоже мы не можем полностью исключить наличие каких-то, хотя и очень медленных, но реальных процессов изменения точек зрения и практики. Что же касается обращений по конкретным вопросам в защиту тех или иных лиц или групп, то опять же они привлекают общественное внимание к судьбам этих лиц и тем самым хоть в какой-то мере их защищают. Далее, атмосфера гласности препятствует дальнейшему расширению нарушений прав человека, и, наконец, все же время от времени судьба защищаемых иногда меняется к лучшему. В обоих случаях особенно важны открытые обращения, важна гласность. Однако наличие наряду с открытыми выступлениями и непубликуемых может быть полезным. О своей телеграмме Яснову я как-то рассказал своему знакомому, физику Йоффе. Интересна его реакция, он сказал: «Андрей Дмитриевич, вы действительно смелый человек». В 66-м году у меня возникло новое знакомство, оказавшееся важным. Ко мне на московскую квартиру пришел брат Жареса Медведева, Рой, которого я до этого не знал. Рой и Жарес — однояйцевые близнецы, они удивительно похожи. Рой объяснил, что он по профессии историк, и что он уже более 10 или 15 лет пишет книгу о Сталине. Начал он работу над ней, кажется, он так сказал, сразу после 20-го съезда. Рой сказал, что их отец был членом так называемой профсоюзной оппозиции в начале 20-х годов, а в 37-м году был арестован и погиб в лагере. Рой, по его словам, поддерживал близкие отношения со многими старыми большевиками, и многие малоизвестные и неизвестные факты почерпнул из их рассказов и неопубликованных воспоминаний. Рой Медведев оставил у меня несколько глав своей рукописи. Потом он приходил еще много раз и приносил новые главы взамен старых. При каждом визите он также сообщал много слухов общественного характера, в том числе о диссидентах и их преследованиях. Наряду с рассказами Живлюка, о которых будет речь ниже, для меня все это было очень важным и интересным, открывало многое, от чего я был полностью изолирован. Даже если в этих рассказах не все было иногда объективно, на первых порах главным было не это, а выход из того замкнутого мира, в котором я находился. Книга Медведева о Сталине была для меня в высшей степени интересной. Я тогда еще не знал замечательной книги Конквеста «Большой террор» и вообще еще слишком мало знал о многих преступлениях сталинской эпохи. Рой Медведев, надо отдать ему справедливость, сумел добыть много сведений, которые тогда, в 66-67 годах, нигде еще не были опубликованы, а в СССР не опубликованы и до сих пор. Только один пример из многих. В книге Медведева приведены материалы, созданные при Хрущеве комиссии, расследовавшей убийство Кирова. На меня произвело сильное впечатление детальное описание в этих материалах подготовки убийства и последующего устранения всех свидетелей по принципу домино. Как известно, убийство Кирова, в котором Сталин видел опасного соперника, сыграло огромную роль в развязывании волны террора 30-х годов. Без сомнений, конкретная информация, содержащаяся в книге Медведева, во многом повлияла на убыстрение эволюции моих взглядов в эти критические для меня годы. Но и тогда я не мог согласиться с концепциями книги, хотя Медведев формально присоединяется к той точке зрения, что трагические и грандиозные события эпохи 20-х-50-х годов никак нельзя сводить к особенностям только личности Сталина, но фактически весь концептуальный строй его книги не выходит из этих рамок. Адекватный анализ нашей истории, свободный от догматизма, политической тенденциозности и предвзятости — это дело будущего.